Очевидно, долг, как они его понимают, предписывает им стать их союзниками против нас. А нам надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно. И Владимир Ильич раскатывался обычно совершенно беззлобным смехом, при этом еще добавляя: «Вот такой, батенька, выбор. Или мы будем проявлять абстрактный внеклассовый гуманизм, и тогда они нас, или мы же проявим стойкость и спасем революцию, хотя для этого пришлось бы сотни и тысячи посадить или расстрелять». Но просьбы Горького и устные, и по почте сыпались одна за другой, разные. И о положении ученых, об организации для них продовольственных пайков, и о расширении издательской деятельности, и снова о судьбах несправедливо обиженных диктатурой. Чего-то удавалось добиться. На иное Ленин, раздражаясь, отвечал отказом, отчитывал писателя за то, что политика не его сфера деятельности, и он, думая сделать добро, только может навредить делу пролетариата. Не раз предлагал оставить Питер и поехать, к примеру, по Волге, поглядеть настоящую, а не столичную жизнь. Кстати, отплывал однажды именно по этой реке агитпароход, на котором Крупская и другие партийные работники. Уже и каюту отдельную забронировали. Не поехал. Тогда пошли советы. Не бережете себя, а надо ехать лечиться. В какой-нибудь санаторий за границу, а? Наконец, на одну из очередных просьб-требований дождался вот такого письма. «Дорогой Алексей Максимович, чем больше я вчитываюсь в ваше письмо, тем больше думаю о связи его выводов с изложенным в нем и рассказанным вами при наших свиданиях, тем больше прихожу к убеждению, что и письмо это, и выводы ваши, и все ваши впечатления совсем больные. Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, то есть 9/10 населения России, вы не можете, в котором вы вынуждены наблюдать обрывки жизни бывшей столицы, из кои цвет рабочих ушел на фронты и в деревню, и где осталось непропорционально много безместной и безработной интеллигенции, специально вас осаждающий. Советы уехать вы упорно отвергаете. Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника. В Питере можно работать политику, но вы не политик. Сегодня зря разбитые стекла, завтра выстрелы и вопли из тюрьмы, потом обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих, затем миллион впечатлений от интеллигенции, столичной интеллигенции без столицы, потом сотни жалоб от обиженных. Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать. Радикально измените обстановку и среду, и место жительства, и занятия. Иначе опротивить может жизнь окончательно. Глава 7. Вечер 31 мая 1928 года. Москва. Большой театр. После перерыва будет показан балет «Красный мак» композитора Глиера. Зал тотчас ожил. Раздался слитный, как шуршание моря о гальку, гул голосов, громкое кое-где покашливание, и людские ручейки устремились к дверям. Но когда поднялись и на сцене, все 2500 набившихся в зале снова увидели его, высокого, чуть конфузливо пригибающегося, помахивающего им рукой и тоже направляющегося на перерыв за кулисы, обвал рукоплесканий потряс своды Большого театра. «Ура Горькому! Да здравствует Максим Горький!» Он оказался уже за кулисами, между Луначарским и Бухариным. «Спасибо вам, Анатолий Васильевич, за добрые слова», —